Штурм Кёнигсберга. Штурм Кёнигсберга в рамках Восточно-прусской операции начался 6 апреля 1945 года. Весенняя погода не благоприятствовала наступлению. Туман, моросящий дождь, слякоть, и за один день авиация смогла совершить только 274 вылета. Мощная артиллерийская подготовка позволила танкам и пехоте двинуться вперед на укрепленные подступы к городу. Но все атаки были отбиты. Советские войска с немалыми потерями отошли назад. Ожесточенное сопротивление противника можно было сломить, только уничтожив укрепление форта, откуда велся огонь. Следующие два дня стояла солнечная погода, и 516 советских тяжелых бомбардировщиков сбросились за один день на город-крепость свыше 3700 крупнокалиберных бомб. Вместе с советскими летчиками сражались французские летчики из полка «Нормандия-Неман». За эти бои полк был награжден орденом Красного Знамени, а 24 французских летчика – орденами СССР. Казалось, что бомбовые удары, артиллерийские снаряды должны были оставить от Кёнигсберга одни руины. Но при каждой новой атаке немцы, словно призраки, вставали из-под земли и поливали свинцовым огнем наступавших. В боях за Кёнигсберг отличился личный состав батареи тяжелой самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, которой командовал старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский, брат известной партизанки Зои Космодемьянской, повешенной гитлеровцами в Подмосковье. Его установка при штурме одного из фортов проломила стену крепости и сходу ворвалась внутрь нее. За ней последовали другие установки и танки. Оборонявшие форт 300 солдат и офицеров сдались в плен. На территории форта было захвачено 9 немецких танков, 200 автомашин и склад с горючим. Кёнигсберг был сильно разрушен, но продолжал сопротивляться. Наконец, комендант города-крепости генерал Отто Лаш понял, что сопротивление бессмысленно и ведет только к еще большим разрушениям и жертвам. Он попросил у высшего командования разрешить ему прорыв на Земландский полуостров, но получил отказ. Всякие попытки германских сил помочь гарнизону извне пресекались советской авиацией. Немецкие солдаты без команды стали сдаваться в плен. В этих условиях 9 апреля 1945 года Лаш приказал всем солдатам и офицерам сложить оружие. За эту капитуляцию Гитлер приговорил его заочно к смертной казни. Лаш выступил по радио с обращением к немецким войскам с призывом прекратить сопротивление. 10 апреля 1945 года гарнизон города-крепости Кёнигсберг капитулировал. Сдача в плен спасла Лаша от смертной казни. После войны он находился в заключении в Советском Союзе, в Воркутинском лагере. В 1955 году был отпущен на родину. Умер в Бонне в 1971 году. Завершение штурма Кёнигсберга Москва отметила 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга, что делалось обычно только по случаю овладения столицами чужих государств. Но на этом восточно-прусская операция не закончилась. Предстояло взять порт Пилау, который прикрывал военно-морскую базу противника с моря и суши. 3 дня ожесточенных боев потребовались для того, чтобы прорвать оборону противника. В этих боях отличилась 11-я гвардейская армия 2-го Белорусского фронта. 25 апреля Пилау пал. На этом восточно-прусская стратегическая операция завершилась. Она продолжалась 103 дня и оказалась самой длительной операцией последнего года войны. Потери советских войск были тоже немалыми. Погибло свыше 126 тысяч солдат и офицеров. 458 тысяч получили ранения. Противнику удалось уничтожить 3,5 тысячи советских танков, 1600 орудий и минометов и свыше 1400 самолетов. В то же время в плен были захвачены 220 тысяч вражеских солдат и офицеров. Трофеями стали 1400 танков, 15 тысяч орудий и 363 боевых самолета. Проведение восточно-прусской операции заметно подорвало военный потенциал Германии и ускорило ее поражение.